Десятое. Иногда вечерами, когда уже совсем обалдевал от занятий, и строчки учебника начинали расплываться перед глазами, я заходил к Наташе Власевой. Она тоже много занималась, разучивала большой фортепианный концерт, который должна была играть на экзамене. И я старался не мешать ей, так что виделись мы, наверное, раза два в неделю. В комнате, мягко освещенной, шарообразным розовым плафоном, я, как в первый свой приход, садился на стул возле торца пианино. Мы разговаривали или слушали музыку. Честно говоря, до этого я понятия не имел о классической музыке. Нет, не то чтобы я ее не любил, просто никак к ней не относился, как, наверное, первобытный человек никак не относился к вращению Земли, потому что не знал о его существовании. И вот Наташа вывела меня из этого состояния первобытности. У Ригонды был неплохой стереоэффект, и казалось, что вся комната наполнена музыкой. Когда Наташа ставила концерт Вивальди для гитары с оркестром, я сразу полюбил эту веселую и одновременно печальную музыку. Помню, мы долго говорили о стихах. Я читал незнакомку Блока и потом сказал, как меня удивляет, что вещь написана много десятилетий назад и все равно чем-то задевает, волнует нас. И тогда Наташа подошла к этажерке с дисками, не глядя, достала нужный и поставила на проигрыватель. «А что это?» — спросил я, пока еще не началась музыка. «Слушай», — тихо ответила Наташа, села на свою табуретку к пианино и повернулась лицом к радиоле. И вот порывисто вступили скрипки, ведя за собой непривычный, несуетный ритм, а потом вдруг притихли и раздались серебряные струнные аккорды. Они переливались оттенками звуков, как переливаются прозрачные краски на солнце. Я даже не сразу понял, что это гитара. Мне показалось, играет странный, немного похожий на рояль инструмент. И только когда аккорды набрали силу, с перебором вступили басы, я догадался, что слушаю гитару. А музыка вдруг смолкла на миг и зазвучала снова уже в другом ритме, медленно, будто вспоминая о чем-то. Звуки возникали и гасли, как огоньки, которым не хватало воздуха. Позади всего этого повторялась и повторялась одна тревожная и печальная нота, а потом грянул немного торжественный, оптимистический финал, подхваченный скрипками. Наташа встала и выключила радиолу, а я сидел, хлопая глазами, словно только что очнулся от непонятного сна, после которого ничего не вспомнить, но что-то томит и тревожит душу. Мне не хотелось говорить, и Наташа поняла это. Вивальди, он родился 300 лет назад, только и сказала она. Так ко мне пришла музыка старых композиторов. Потом я полюбил слушать Гайдна и Моцарта. Наташа, честно говоря, обожала просвещать, но на меня действовали, пожалуй, не столько объяснения, сколько сама обстановка ее комнаты. Всегда раскрытая клавиатура пианино, ноты на пюпитре. Я даже не слушал Наташиных слов иногда, а просто смотрел на ее лицо, менявшееся, когда она говорила о музыке. Смотрел на светлые искристые волосы, на плавные красивые жесты узких рук. И почему-то на меня находила задумчивость, а Наташа, казалось, вдруг отдаляется и становится совсем маленькой, будто я смотрю на нее в перевернутый бинокль. Она замечала это мое состояние и приступала с вопросами. «Но о чем ты думаешь, Смольников? Ну скажи!» И приближала лицо так, что становились видны крапинки вокруг зрачков. А я не знал, что отвечать, и молчал, испытывая непонятную неловкость, а потом вскакивал и уходил. Обычно после таких разговоров мне с трудом удавалось сосредоточиться над учебником, но я уже научился заставлять себя заниматься. И я все чаще думал о Наташе, вспоминал ее голос, лицо, неуловимую искристость волос. Порой во время вечерних занятий мне вдруг хотелось увидеть ее, но я понимал, что слишком часто приходить к ней неудобно. Тогда я просто откладывал учебник, выходил во двор, от парадной сворачивал направо и шел, пока не открывался вид на задний фасад второго корпуса. Остановившись, я смотрел на ее освещенное окно. Иногда удавалось уловить какое-то неясное движение теней за светлой тканью занавески. И, постояв в морозной вечерней тишине, я снова возвращался к себе и садился за учебник. Изредка по воскресеньям выбирались в кино, в основном на фильмы, которые не детям до 16. Вообще меня всегда раздражает эта дурацкая надпись на афише. Уж я-то знаю, что если бы этой надписи не было, то, наверное, никто бы и смотреть не пошел, ни ребята, ни взрослые. Да и не помнится что-то такого случая ни в пятом, ни в шестом классе, чтобы кого-нибудь из ребят не пустили на такую картину. Правда, каждый понимал увиденное по-своему. У нас с Наташей вкусы почти одинаковы. Мы выяснили, что терпеть не можем французских кинокомедий с Дофюнесом. Уж больно он глупо кривляется, так что сам, когда смотришь, через полчаса начинаешь чувствовать себя кротким, радостным идиотиком. По-моему, такие фильмы нужно показывать обезьянам в зоопарке, да и то бесплатно. Вообще-то Наташа в кино ходила совсем редко. Она любила концерты филармонии, оперы, а я сразу признался, что ничего в этом не понимаю. Правда, билетов в театр или на концерт и так-то не достать. Так что же я буду занимать место, а какой-то человек, который действительно хочет послушать оперу, останется на улице. Зато я люблю ходить по музеям. Меня всегда привлекала не только живопись и скульптура, но и внутреннее убранство и декор старинных дворцов. Словом, интерьер. Хотя я и не люблю этот термин. В нем хорошего разве что краткость, а декор, убранство — это звучит. и я стал приобщать Наташу к музеям. В живописи и скульптуре она разбиралась не хуже, а может и лучше меня, потому что ее отец увлекался этим. А вот про прикладное искусство не знала почти ничего. Я и Василий обещал поводить по музеям. Он очень интересовался старинной мебелью, ведь модельщик — это столяр, только очень хороший. Как-то в субботу, незадолго до Нового года, мы собрались в Екатерининский дворец в Пушкине. В полуденной электричке было много народу. Вдоль прохода лежали лыжи, и вагон звенел от голосов малышей. Мороз с утра ослабел, но окна вагона были разрисованы морозным орнаментом, хотя печка под сиденьем, на котором я сидел, была горячей. Наташа сидела у окна, мы с Василием напротив. На тех же сиденьях рядом с нами устроилась семья лыжников. Мама, папа, парень лет 10 и девочка чуть помладше. Они так громко разговаривали и смеялись, что мы не могли перекинуться и словом. Приглушенно тукали колеса на стыках. За белым стеклом затуманенные проплывали дома. Почти незаметные белые тени заиндевелых деревьев. Я молча посматривал на Наташу. Она отводила взгляд и улыбалась незнакомой, едва уловимой улыбкой. Обрамленное белым пушистым мехом лицо ее казалось совсем узким. Лишь ярко темнели глаза, да влажно поблескивали розовые губы. Что-то непонятное, незнакомое было в ее лице, и от этого мне стало неуютно и тревожно в переполненном вагоне электрички. Я подумал, что Наташа сейчас не такая, как всегда, и покосился на Василия. Он сидел, слегка запрокинув голову, и тоже улыбался, чуть сощурив глаза. И мне вдруг стало душно и жарко. Я вздохнул, ослабил шарф, снял шапку и, повернувшись к стеклу, стал процарапывать глазок в морозном орнаменте. А сам лихорадочно вспоминал, как мы с Наташей подошли к дому Василия, как я познакомил их возле парадной, и мы направились на остановку автобуса. О чем же мы разговаривали? Я силился вспомнить, но на память приходили только картинки. Невысокие кучки грязноватого снега вдоль тротуаров на Гаванской, нахохлившиеся голуби на карнизах, заиндевелые пушистые провода. Втроем по тротуару идти было неудобно, и чтобы не мешать встречным прохожим, я приотстал, шел позади и смотрел на черные Наташины сапоги. Набойки каблуков оставляли маленький рубчатый след. Боковой ветер дул слева и отбрасывал выпущенные концы длинного Наташиного шарфа прямо в лицо Василию. Он отводил их движением руки и что-то говорил ей, улыбаясь. Так и топали мы до остановки, втиснулись в переполненную тридцатку и доехали до Витебского вокзала. Глухо тукали колеса на рельсовых стыках. Процарапанный глазок на стекле снова покрылся изморозью от моего дыхания. Но я все смотрел в него, затылком чувствуя, как Василий и Наташа улыбаются друг другу. В Пушкине было холодней, но по-особому пахло подступающей оттепелью. Крупные вороны медленно кружили над привокзальной площадью, где мы ожидали автобуса. На остановке Наташа взяла меня под руку, тихо спросила: «Ты чего помрачнел, Юра?» «Да нет», — сказал я, — «тебе показалось. У меня ноги начинают замерзать. Скоро приедем, во дворце тепло», — успокоил я. И тут подошел автобус. Очередь во дворец была недлинная. Мы взяли билеты, разделись в гардеробе и напялили поверх обуви суконные лапти. Я давно уже не был здесь, и оказалось, что в музей пускают по группам с экскурсоводом. Такой порядок мне понравился. По крайней мере, это избавляло меня от всяких объяснений, давать которой уже не было никакого настроения. Шаркая лаптями, мы поднялись по мраморной лестнице, и начались парадные залы, идущие бесконечной анфиладой, обманно удлиняющие расстояние. Я ступил на узорный паркет кавалерской столовой, обвел взглядом весь просторный зал с его золоченой лепниной, цветочными гирляндами и зеркалами по стенам, золотыми креслами и огромной печью, облицованной расписными изразцами, и позабыл обо всем, даже перестал слышать чуть надорванный голос женщины-экскурсовода. Просто в памяти зазвучала музыка Вивальди, и я так и шел по анфиладе, затаив дыхание и вглядываясь в окружающую меня красоту. А во мне играла музыка, вызывая спокойную веселость и прозрачную грусть. Когда мы вышли из дворца, пошел крупный снег и совсем потеплело. Зашагали по дорожке, ведущей прямо от фасада к стройному зданию Эрмитажа. Я обернулся. Лазоревые стены дворца сквозь сетку крупных снежинок казались далекими и призрачными. Мне было грустно. А Наташа смеялась, пробежала вперед и, слепив снежок, запустила в меня. Я поймал этот маленький, нетвердый комок снега и сжал в ладони. Он таял медленно и холодил руку. Василий спросил: «Ты чего куксишься? С чего это ты взял?» «Не знаю, но заметно». Я усмехнулся. «Есть охота», — сказал первая пришедшая на ум. «А, — обрадовался Василий, — это хорошо. Сейчас куда-нибудь зайдем». И спросил у Наташи: «Как вы относитесь к тому, чтобы поесть и даже выпить?» «Прекрасно отношусь». Она снова рассмеялась безо всякой причины, и этот смех показался мне деланным. Мы вышли из парка, немного поплутали по незнакомому Пушкину, но никуда не смогли попасть. В шашлычной и диетической столовой было столько народу, будто все население городка разом проголодалось. И мы зашли в мороженицу «Льдинка». В «Льдинке» было тепло. Может быть, поэтому пломбир подтаял. Зато песочные пирожные обрели каменную твердость. Сока никакого не было, и Василий спросил: «А может, шампанского?» «Ой, давайте выпьем, правда!» Наташа сняла свой меховой капор, встряхнула волосами –